Через 3 дня они так и сделали. Корабль медленно плыл к Палермо, и теплый ветер обвивал его, прилетая от берегов Сицилии. Тонкие ноздри Пьетро раздувались от запаха этого ветра. Юноша неожиданно стал очень разговорчив, даже весел. Ему хотелось рассказать Готье, как все было на Сицилии, но у него не получалось. То, о чем он рассказывал, слова, к которым он прибегал, имели разное значение для него и для Готье. Пьетро вновь столкнулся с тем, как прискорбна полная изоляция человека в этом мире. Язык, средство общения, оказался преградой. Он пришел к печальному выводу, что люди разных традиций никогда не могут правильно понять друг друга. Он смотрел на Готье, так спокойно восседавшего на палубе корабля. Пьетро подумал, что, наверное, этот красивый молодой норман никогда не проказничал в своей жизни. Готье был воплощением серьезности, и Пьетро завидовал ему. Мышление француза было очень простым, неусложненным и мирным. Он шел по жизни, руководствуясь суровыми правилами, которые все объясняли. Однако для ума, подобного уму Пьетро, эти правила ничего не объясняли и лишь были навязаны всей системой веры, которая в лучшем случае была огромным скоплением противоречий, а в худшем — полным абсурдом и притом порочным абсурдом. Готье неожиданно встал. Он положил одну руку на плечо Пьетро, а другой показал вдаль. «Сицилия?» — спросил он. Пьетро глянул на синие холмы, выступающие из залитого солнцем моря. «Да», — прошептал он, — «это Сицилия». Они высадились около Кастельмары, и Пьетро смотрел на город, который не видел почти 4 года. Город не изменился. Пьетро чувствовал, как все в нем поет или плачет. Он даже не мог определить, что с ним происходит. Небо осталось таким же, такого же цвета, не похожее на небо, где бы то ни было в другом месте. Такое ласковое, близкое, теплое. И великолепные цветы велись по калиткам и стенам, и пальмы покачивались под морским ветерком, и купола церкви, собора и мечети казались на расстоянии синими. Люди здесь по-прежнему смеялись, пели. Знатные дамы проплывали в своих паланкинах, и улицы казались пестрыми от многоцветия одежд. Звучало смешение языков — греческого и арабского, сицилийского и прованского, тосканского и французского, латынь, германский язык. «Прекрасная земля», — серьезно заметил Готье. «Да», — согласился Пьетро. Они сразу проехали ко дворцу, но им пришлось преодолеть некоторые трудности, чтобы попасть внутрь. Готье с неохотой показал стражнику пергамент с эмблемой короля Франции. Во дворце Фридрих незамедлительно вышел приветствовать их, что весьма изумило Готье, но совсем не удивило Пьетро. Фридрих мало изменился. Стал немного выше и раздался в плечах. Но Пьетро видел, что это за счет мускулов, а не жирка. Под сицилийским солнцем он загорел до красновато-коричневого оттенка, а его белокурые волосы выцвели и стали еще светлее. Получился поразительный контраст. И эти сияющие голубые глаза разглядывали их, не моргая. Они словно заглядывали в человека, пронизывали его, проникая в его мысли и чувства. «Мы приветствуем вас, господа», — сказал Фридрих по-французски, безошибочно признав в Готье Нормана. «Каким необычным обстоятельствам мы обязаны удовольствию видеть рыцарей из столь отдаленных стран?» Пьетро заметил это королевское «мы». Одежды, которая была на Фридрихе, постыдился бы погонщик мулов, но гордость его от этого не страдала. У него были для этого свои причины. Фридрих Гогенштауфен имел все шансы занять подобающее ему место. «Я, — спокойно произнес Готье, — привез вам, сир, поздравления от его королевского величества из дома Капетов Филиппа, именуемого Августом, короля Франции». На загорелом лице Фридриха вспыхнула улыбка. «Именуемого, как совершенно справедливо, — объявил он, — ни один великий монарх так не украшает христианский мир, как его величество король Франции. Храни его Бог!» «Аминь», — произнес Готье. «У вас есть для меня послание? — спросил Фридрих. — Только поручение. Передавать вам, что его величество желает, чтобы вы добивались того, что принадлежит вам, сир, в полной уверенности, что каждый честный рыцарь во Франции и Бургундии и Лангедоке возьмется за оружие и отправится защищать вас, если какой-либо ваш враг будет угрожать вам». Фридрих воздел к небу сжатые кулаки. «О, святой Иисус, сын святой Марии! — выкрикнул он. — Ты все еще со мной!» «Аминь! — повторил Готье. — А теперь, с разрешения вашего величества, мой король на время освободил меня от своих обязанностей по отношению к его королевскому величеству. Я не прошу больше чести, чем вашего разрешения сопровождать вас, сир, в поездке на север». «Разрешаю», — засмеялся Фридрих. «Я осыпал бы вас наградами, вас обоих, если бы у меня было чем награждать». Он замолк, присматриваясь к Пьетру. «А ты?» — неожиданно обратился он к нему на сицилийском диалекте. «Ты не из Франции. Более того...» «Более того...» — улыбнулся Пьетро и опустился на одно колено перед королем. «Вы знали меня в прошлом. Как вы собирались сказать, сир, в этой самой комнате ваше величество и я уничтожили утку, добытую для нас соколом Цезарем, которого ваше величество оказало мне честь принять из моих рук». Фридрих схватил Пьетро за плечи и поднял. Потом крепко расцеловал в обе щеки. «Пьетро, — сказал он, — Пьетро ди Донати, я часто думал, что же случилось с тобой?» «А я, — смело заявил Пьетро, — разузнавал про баронство, которое вы, мой король, обещали мне». Произнеся эти слова, он засмеялся, но лицо Фридриха оставалось серьезным. «Да, я обещал, — сказал он. — И Фридрих всегда держит свое слово с Божьей помощью. Этот юноша, — обратился он к Готье, — однажды спас меня от кабана. Да и за одного того сокола, которого ты подарил мне, Пьетро, ты заслуживаешь баронского титула. Я пытался спарить его, чтобы получить потомство королевских кровей. Пойдемте, господа, будем пировать и веселиться, ибо сегодня действительно великий день». За столом они говорили о многом. О своих битвах с баронами, о планах создания образцового государства здесь, на Сицилии, когда будет решена судьба империи. «Что касается твоего баронства, Пьетро, — сказал он, — боюсь, что придется подождать моего возвращения из Германии. Тогда многие знатные господа, которые глумились над мальчиком из Апулии, как они меня называли, пожалеют о своем глумлении. Я жил среди предателей, пока меня не начало тошнить от них. В этой стране появится много новых знатных людей. Мне будет все равно, были ли их отцы кузнецами или сапожниками, если они верно служили мне». Пьетро посмотрел на него. «Сир, — спросил он, — откуда вы знаете о моем происхождении?» «Я никогда никому не говорил о моем отце». «Король, — заявил Фридрих, — даже такой обнищавший, как я, имеет много глаз и ушей. Когда ты не вернулся ко мне, я провел кое-какие расследования. К счастью для тебя, твои враги, они и мои враги». Пьетро всматривался в лицо короля, в его внимательные карие глаза. «Поместье Синискула, — прошептал он, — это замечательное, прекрасное владение, мой король». Фридрих ударил его по правому плечу с такой силой, что шрам отозвался болью. «Ты действительно мне нужен, Пьетро, — засмеялся Фридрих. — Такой хитрый ум, как твой, сослужит мне хорошую службу. Твоя мысль хороша. Я буду иметь ее в виду». Готье с изумлением смотрел на Пьетро. «Пьетро, — сказал он, — я думаю, что мне подобает освободить тебя от твоей клятвы и от службы мне. Если бы я знал, какие у тебя связи, я никогда не предложил бы тебе быть моим оруженосцем». «Я не хочу, чтобы вы меня освобождали», — поспешно сказал Пьетро. «Все, чего я хочу, — это завоевать во Франции рыцарское звание. Там, мой господин, поскольку никто, кроме вас, не знает о моем происхождении, меня могут посвятить в рыцари, не нанося ущерба репутации моего сюзерена». «Я могу посвятить тебя в рыцари, — воскликнул Фридрих, — и, клянусь небесами, я это сделаю». Пьетро нахмурился. «Пожалуйста, сир, я не хочу вас обидеть, но зачем делать это сейчас, когда вам придется проделать это снова, когда вы вернетесь из Германии? Люди еще спорят о вашем праве быть императором. Когда же они будут оспаривать мое скромное желание быть посвященным в рыцари, если вы это осуществите сейчас? А став императором, вы будете сиять, как солнце и как луна, и любой, кого вы произведете в рыцари, будет отражать вашу славу. Это потребует каких-то лет ожидания, но я терпелив. Простите меня, мой король, за эту грубую правду, но ведь это правда». «Хорошо сказано», — согласился Фридрих. «Я и вполовину не ценил бы тебя так, если бы ты не был честным человеком, Пьетро. Вы оба будете отдыхать здесь, пока я не буду готов к путешествию. Боюсь, что на это уйдет месяц, потому что только на последней неделе февраля моя королева родила мне сына и наследника». Готье и Пьетро встали и поклонились королю. «От имени моего короля могу я принести вам поздравления всей Франции, — сказал Готье. а я — мои собственные, — вторил ему Пьетро. — Благодарю вас, — сказал Фридрих. — Боюсь, что в этом деле я проявил невнимание. О рождении Генриха я известил только его святейшество. Готье глянул на него. — В таком случае, — сказал он, — я предложил бы вам немедленно отправить посланца к королю Франции. Его Величество поддерживал вас, зная, что вы последний из живущих Гогенштауфенов. Неужели вы не видите, как укрепляет ваши позиции то, что у вас появился наследник? Гораздо легче поддерживать династию, чем правление одного человека. «Вы правы», — сказал Фридрих, и прошел к камину, чтобы ударить в бронзовый гонг. Когда появился слуга, король приказал ему принести чернила, пергамент, гусиные перья и вызвать писца. Пьетро прочистил горло. «Вашему величеству нет необходимости вызывать писца, если вы окажете мне честь и позволите послужить вам в этом качестве». «Письмо должно быть на латыни», — сказал Фридрих. «Конечно, я могу продиктовать его на латыни, но я не очень уверен в грамматике». «Доверьтесь мне, сир», — сказал Пьетро. «Вам не придется стыдиться стиля этого письма». Через несколько минут он склонился над пергаментом. Гусиное перо двигалось быстро, выписывая маленькие готические буквы. Временами он останавливался, чтобы исправить ошибки короля в построении фразы, и даже целиком изменял выражение, придавая им более изысканную форму. Он закончил писать и посыпал пергамент песком из коробочки, чтобы высохли чернила. Через несколько минут он сыпал песок обратно в коробочку и вручил письмо королю. Фридрих хмурясь читал. «Клянусь Богом!» — вырвалось у него. «Я нашел себе латинского секретаря для всего королевства». Он показал письмо Готье. Как и большинство сыновей нормандских баронов, Готье получил хорошее образование. Он прочитал письмо и глянул на Пьетро с уважением. «Ты уверен, что не хочешь получить аббатство?» — спросил он. «А такой грамотный человек, как ты, далеко пойдет в церковном мире?» Примечание. Образование в начале XIII века почти полностью находилось в руках церкви. Университетское образование почти всегда предполагало дальнейшую церковную карьеру. Однако по всей Европе, особенно в Италии, уже началось отделение образования от церкви, которое достигло своего пика, когда Фридрих в 1224 году основал в Неаполе университет. Конец примечания. «Вспомните, при каких обстоятельствах вы спасли мне жизнь», — улыбнулся Пьетро. «Боюсь, что я слишком от мира сего, слишком из плоти и крови». «Это правда», — рассмеялся Готье. «А я ничего об этом не знаю», — вмешался Фридрих. «В какой переделке ты на этот раз оказался, Пьетро?» «Похищение», — сообщил Готье. «Он похитил дочь крупного барона, не меньше. Но судя по тому, как девушка дралась со своими братьями, которые прискакали спасать ее от этого гнусного грубияна, она, очевидно, отнюдь не была против похищения». «Девушка поехала добровольно?» — спросил Фридрих. «Да, сир», — сказал Пьетро. «Она вообще присоединилась ко мне уже после того, как я бежал из замка. Я в этом не сомневаюсь. Ты очень красивый парень, Пьетро. Хотя сейчас ты осунулся и похудел. Я потом погляжу, как вернуть тебе ее. Но ты должен будешь, как положено, жениться на ней перед алтарем Господа Бога. С тех пор, как это случилось, в прошлом ноябре отец выдал ее замуж. Плохо, — сердито заметил Фридрих, — потому что если этот брак не нарушает установленных границ кровосмешения, я ничего не могу поделать. Примечание. Церковь пыталась запретить браки между людьми, находящимися в седьмом степени родства. Но эти запреты остались чрезмерными, поскольку даже крестные отцы и матери рассматривались как родственники. Латеранский собор 1215 года объявил браки между кузенами четвертой степени родства незаконными. Но и это оказалось трудно соблюдать, поскольку великие династии Европы слишком часто бывали связаны кровными узами. У церкви были свои причины. Стремление объединить семейные состояния должно было привести к вырождению, если его не запретить. Конец примечания. В вопросах брака его святейшество — самый упрямый человек. Фридрих улыбнулся Готье. «Как, вероятно, помнит ваш король?» Готье вспыхнул. «Разговор о королеве Ингеборг и о том, как грубо обращался с ней король Франции, был неприятен всякому французу». Примечание. В 1193 году Филипп Август женился на Ингеборг датской. Как почти все королевские браки, этот брак был чисто политическим. Король вытерпел Ингеборг всего один день. Не прошло и года, как он убедил совет французских епископов разрешить ему развод. Папа Целестин III не утвердил это решение. В 1196 году, вступив в открытый конфликт с церковью, Филипп женился на Агнессе Миранской. Но теперь ему предстояло бороться с великим Иннокентием III. Иннокентий приказал Филиппу вернуть Ингеборг. Когда же он отказался, могущественный папа отлучил Филиппа от церкви. Филипп был человеком упрямым, он пригрозил, что перейдет в магометанство, но после четырех лет, когда они служили мессу, народ стал бояться за спасение своих душ и роптать на короля. Филипп в 1202 году с неохотой удалил свою возлюбленную Агнессу, но держал несчастную Ингеборг в тюрьме в ужасных условиях до 1213 года, когда, наконец, вернул ее в свою королевскую постель. Конец примечания. Вино получше того кислого напитка, который помнил Пьетро. Оно разгорячило Фридриху кровь. Он принялся мерить шагами комнату, размахивая руками. «Поверьте», — обращался он к Готье, — «я не в ссоре со знатью как таковой. Без хорошей знати государство не может существовать. Но заметьте, я сказал «без хорошей знати». Посмотрите на сегодняшнюю ситуацию в мире. У мусульманских султанов правительство лучше, чем в христианских королевствах. А почему? Потому что их земли не поделены между могущественными баронами, которые могут пререкаться с самим королем. Теперь, когда я император, я преподам урок всей Европе. В чем корни такого положения? Замки. Барон не должен иметь права содержать крепость и вооруженных вассалов. Вооруженные силы должны служить государству. Единственной военной силой должны быть войска короля, когда он призывает их защитить границы государства от иностранного вторжения. Пора кончать с этой мешаниной мелких королевств внутри королевства. А так, видит Бог, выглядят сегодня наши графства, герцогства и баронства. Они чеканят свою монету, вооружают людей, взимают налоги. А все эти права должны принадлежать королю и только королю. Готье смотрел на него с удивлением. Но Пьетро уловил мысль Фридриха. Это была революционная идея, которую исповедовал Фридрих II. Развитие общества от замкнутых кланов, вечно воюющих между собой, толкающих страну кровопролитию и анархии, к нации, обладающей безопасностью и спокойствием. Для того 1212 года благородная мечта. И на многие годы вперед, пока зло национализма не перевесит его благое начало. Но, сир, — запротестовал Готье, — зачем тогда вам нужно знать? Чтобы командовать моими войсками на поле боя, чтобы заседать в моем тайном совете, чтобы сочинять и пересматривать законы, чтобы служить мне, как, например, мой латинский секретарь. Но если у них не будет замков, — начал Готье. Видит Бог, сир Готье, они будут иметь дома, огромные дома, прекрасные дома с множеством окон, через которые будут проникать свет и воздух. Им не нужны будут крепости для обороны, поскольку войны между ними будут запрещены.